Эрнандес снимал разговор мини-камерой, прикрепив ее к туловищу. Угол съемки и сгущавшиеся за квадратным окном сумерки делали картинку никудышной. Но хорошая аудиозапись была намного важнее. Сойер набивал себе цену. «Чего он хочет?» — думала Рут. «Пытается убедить, что он тот, за кого себя выдает? Или восстановить в памяти канву событий? А может быть, не дал гостям представиться, чтобы не пришлось обращаться к ним по именам, потому что знает, на кратковременную память уже нельзя положиться?» Однако хитрости, чтобы скрывать эту слабость, ему пока хватает. Сойер стремится оправдаться, дошло до нее. Альберт дважды обстоятельно разъяснил, что Аркас создавался для спасения жизни, 4 раза подчеркнул, в утечке прототипа нет его вины. Сойер напоминал Рут ребенка, который раз за разом повторял одну и ту же историю, пытаясь превратить вымысел в правду. Послушав его 20 минут, она спросила: «По какой специальности вы работаете?» Ученая не знала, как он отреагирует на ее вмешательство, но, заметив в собеседнике первые признаки усталости, начала опасаться, что тот продержит гостей у своей постели всю ночь, так ничего толком и не рассказав. Может быть, зря она остановила диджея. Уж он бы не дал калеке спуску. «Мой вклад — эффективная репликация», — сообщил Сойер через Кэма. От гордости отекшее, изрытое шрамами лицо Альберта исказилось жуткой гримасой, которую тот, видимо, считал улыбкой. Оказывается, все просто. Развалины самоуважения окончательно не рухнули только потому, что покоились исключительно на памяти о былых заслугах. И теперь Альберт боялся, что как только он сдаст свои рабочие записи и оборудование, его отодвинут в сторону, как отработанный материал. Других козырей у него не осталось. Скорость репликации — «Наша самая серьезная проблема», — заметила Рут. Ей даже не пришлось кривить душой. «Джеймс говорил вам, что у нас есть хороший ключ распознавания. Мы вам его покажем, но нановакцина не будет действовать, если не упростить процесс репликации». Сойер молча смерил женщину взглядом, как бы оценивая ее искренность. Рут невольно подумала, что он, должно быть, научился хорошо видеть в потемках. Диджей поерзал на месте, стукнул рукой по полу, привлекая внимание окружающих, и сказал: «Я считаю, нам стоит переделать тепловой двигатель. Предохранитель не понадобится. Это еще один способ убрать лишнюю массу». Сойер опять улыбнулся. За 15 месяцев он впервые говорил с равными себе. Кэм перевел его тарабарщину на нормальный язык. «Верно. Однако Фридман добавила предохранитель позже. К тому времени дизайн был уже готов. За основу можно взять первоначальную схему». «Отлично!» — воскликнула Рут. «Это поможет сэкономить несколько дней, а то и недель работы». Сойер обронил еще одну зацепку. «Кто такая Фридман?» «Мы завтра вылетаем?» — передал вопрос Альберта Кэм. Рут выпрямилась, с трудом сдерживая волнение. «Да, завтра утром», — ответил Эрнандес. Сойер удовлетворенно кивнул. Пауза затянулась. Альберт еще раз вытер рот. Диджей переменил позу на полу. «Лучше будет, если вы скажете нам, куда лететь еще сегодня вечером?» — предложил Эрнандес. «Что? Нам еще многое надо подготовить». «Каорадо!» — глаза Сойера закатились от отчаяния и гнева. Рут сжала кулаки. Альберт ожидал, что его переправят на восток. «Интересно, почему? что он надеялся там найти? Безопасность, нормальную еду, постоянный уход медиков, да, но ведь ни один доктор не сможет вернуть его в былое состояние. Может быть, это и есть истинная причина? Зачем спасать других, если невозможно спастись самому? Эрнандес не отступал. Решение принято. Уговора вести вас сначала в Колорадо не было. Нам приказано не тратить топливо на полеты туда-обратно. Вы обязаны помочь нам эвакуировать все, что представляет ценность. Френфам! В Колорадо! Они этого не обещали? Осторожно вмешался Кэм. Сойер резко закинул голову назад, отчего все тело выгнулось дугой, и, теряя равновесие, дернул ногой под одеялом. Кэм схватил его за руку и встряхнул. «Они говорят, что ты должен сначала назвать место». «Атуси!» — прошипел Альберт. «Атуси мя!» Кэм подчинился. Он разжал изуродованные пальцы, отпуская рубашку Альберта, но, внезапно потеряв равновесие, навалился на него своим телом и уперся ладонью в ребра калеки. На первый взгляд нечаянно, в то же время в жесте проявилось долго сдерживаемое желание положить конец его страданиям. На лице Кэма сразу проступило неприкрытое раскаяние. Он помог Сойеру снова сесть, после того, как тот, воя от боли, рухнул на кровать. Эрнандес вскочил на ноги, оставив камеру на полу, но не стал вмешиваться, заметив, что Кэм склонился над Сойером и принялся, бормоча извинения, поглаживать его бок. Реакция Альберта озадачила Рут. В ней не было ни злобы, ни смакования собственной власти. Сойер ответил Кэму таким же извиняющимся тоном. «Не сейчас, хорошо, не сейчас». «Не сейчас, будь по-твоему», — согласился Кэм. Повернувшись к остальным, но не глядя им в глаза, он сказал: «На сегодня хватит». Пир вышел невеселым. Лидлвилл прислал свежее мясо, целый продольный отруб с ребрами, судя по размерам, говяжий. Солдаты привезли с собой уголь и высыпали два мешка брикетов на дно широкой пологой ямы. Один запах дыма уже воспринимался как пытка, воскрешая в памяти призраки летних семейных встреч. Когда мясо положили на решетку и опустили ее на угли, пытка стала нестерпимой. Все, за исключением Сойера, двух санитаров и доктора Андерсона, столпились вокруг кострища. Кэм остался в доме на случай, если Сойер откажется присоединиться к пиршеству. Эрнандес строго-настрого распорядился, чтобы им выделили по порции. На потемневшем небе показались первые звезды. Тот сказал, что самая яркая точка — Юпитер. Один из военных возразил, что это Венера. Дети с криками сновали в небольшой толпе. Рут сидела у самого огня, разочарованная и усталая. Но голод не позволял отключиться. Лицо обдавало жаром, спина мерзла. Рука в гипсе ныла от боли. Резкий голос Морин отвлек Рут от скворчащего мяса. «Вы должны взять нас с собой!» По другую сторону костра Эрнандес тихо разговаривал с капитаном спецназа и двумя пилотами. Морин стояла за его спиной на расстоянии, с которого могла слышать, о чем шла речь. Майор обернулся, покачал головой. «У нас нет столько защитных костюмов, и мы не знаем, сколько времени придется провести в зараженной зоне. Тогда вернитесь и заберите нас на обратном пути. Нам нельзя рисковать, делая еще одну посадку. Да и топлива может не хватить». «Но вы же сели!» Четверо детей с палками и оружием, вертевшиеся среди солдат, притихли и замолчали, застигнутые врасплох порывом Морин. Проталкиваясь между взрослыми, они попятились назад. «Как вы можете бросить нас одних?» «Я сожалею, мы оставим вам как можно больше припасов». «Как вы можете?» Морин сменила тон на более спокойный, и Рут снова уставилась в огонь. Вторая женщина заплакала. Им было невдомек, что жизнь на вершине их горы не в пример лучше, чем в Лидлвилле. У Морин, похоже, сложилось такое же идеалистическое представление о Колорадо, как и у Сойера. Находясь на борту МКС, ученая тоже питала иллюзии на этот счет. Возможно, люди просто не могут жить, не имея надежды, что где-то их ожидает тихая гавань. Рут стала одновременно и грустно, и страшно. Она закрыла лицо руками, протирая глаза, и в который раз пожалела про себя о том, что судьба не оставила им другого выхода. Жаркое удалось на славу. Поджаренный жирок по краям, но почти сырое мясо у кости. Рут старалась тщательно прожевывать куски, но была не в состоянии сдержаться и ела слишком быстро. Эрнандес выделил для единственной в отряде женщины отдельную двухместную туристическую палатку с низким куполом. Солдаты установили ее между длинным фюзеляжем Си-130 и собственными, более крупными палатками. Рут вымыла лицо и руки над пластмассовым корытом, жалея, что нельзя обнажить торс и протереть губкой шею и подмышки. А еще лучше было бы принять ванну. Но здесь одни солдаты, уединиться невозможно, а воду отмеряли по чуть-чуть. В отличие от окруженного заснеженными горами Лидлвилла, на здешнем обитаемом островке имелись лишь два хилых родничка, один из которых летом пересыхал. Рут слышала, как Морин дважды просила Эрнандеса беречь воду. Женщина стояла, склонившись над корытом и роняя в него капли. Несмотря на страшную усталость, она пока еще не хотела отправляться на покой, не веря, что сможет заснуть. Местные насекомые, мерзкие, вездесущие, шумные, были сродни ее страхам. Эрнандес передал по радио новые сведения о Баркасе и Фридман. Однако прежде чем ФБР получит результат, может пройти несколько дней. Заговор раскроют гораздо раньше. И даже очень скоро, если Эрнандес упомянул ее имя в своем отчете хотя бы ради похвалы. А что, если уже сегодня вечером? Что тогда? Топливо на вес золота? Повезут ли ее назад? Или одни солдаты начнут стрелять в других? Рут почувствовала облегчение, когда Кэм постучал по ящику с припасами и крикнул: «Мне нужно с ней поговорить!» В темноте военные слились в одну неясную массу. По фигуре Кэма скользнули лучи сразу нескольких фонариков. Еще немного и его завернут обратно. Рут рванулась вперед, крикнув: «Подождите!» «Я хочу еще раз попробовать разговорить Сойера», — сказал Кэм. «Только ты и я, без посторонних». «Я тоже с вами», — вынырнув у ее плеча, сказал диджей. Кэм покачал головой. «Тебя не спрашивают». Несмотря на хромоту, Кэм двигался в темноте так, словно провел в ней всю жизнь. Рут и охрана тыкались белыми лучами фонарика в гладкий асфальт и смотрели под ноги, чтобы не споткнуться. На расстоянии в 50 метров, отделяющих избушку от палаток, Кэм быстро оторвался от спутников. В двух окнах горели фонари, у входа и в комнате Сойера. Кромешная темнота вместо тревоги вызвала у Рут ощущение причастности. Ночью, несмотря на холод, пространство казалось меньшим, чем при свете дня. Тьма скрадывала километры пустоты вокруг горной вершины. До ушей донеслись неясные голоса детей внутри дома. Потом мужской бас. Лучи фонарей выхватили из темноты стоящие на крыльце фигуры Кэма и доктора Андерсона. Оба заслонялись от света руками. «Спасибо. Почему бы вам не подождать снаружи?» — предложила Рут двум солдатам. «Нет, мадам», — покачал головой штаб-сержант Гилбрайт. «Весь смысл в том, чтобы не вваливаться туда целой толпой. Мы подождем за дверью комнаты. Он даже не будет знать, что мы там». Гилбрайт двинулся вперед, подав знак Кэму. Их окатило ярким светом из открывшейся двери. Визитеры вошли гуськом. Рут между штаб-сержантом и другим солдатом. Какой приказ отдал Эрнандес своим людям? Не допустить, чтобы местные взяли ее в заложники и вынудили отряд к возвращению в Колорадо? Но ведь Сойер намного ценнее ее. К тому же обитатели вершины сами сделали все, чтобы тот оказался в распоряжении военных. Трое мальчишек играли в карты на полу у фонаря. Рут не смогла определить, в какую игру. Среди детей на коленях стоял доктор Андерсон. Кэм провел Рут и морпехов по короткому коридору к другой комнате и остановился. — У тебя голова вроде бы нормально варит, — сказал он, глядя ей прямо в глаза. Рут в ответ на комплимент лишь пожала плечами. Кэм шепотом предложил. — Пофлиртуй с ним. — Что? А, ладно. Рут несла лэптоп в здоровой руке. Она инстинктивно прикрыла тонким корпусом компьютера грудь и горько улыбнулась, почувствовав раздражение от мысли, что ее, судя по всему, выбрали на эту роль исключительно из-за наличия сисек. Могли бы найти бабу получше. Кэм не ответил на ее улыбку. «Я серьезно, только не перегибай палку, действуй по обстоятельствам». «Ничего, справлюсь».